Потом также молча передал Фильке весла. Меньшиков быстро выгреб на простор. «А остальные?» — спросил Костя. «Перебьют ведь их завтра утром». «Жалко, конечно, ребяток», — вздохнул Филипп. «Да всех-то не поднимет эта посудина». И лодочник, сидевший за спиной у Меньшикова, тоже вздохнул, вроде перекрестился. А может, просто пошевелился. Стояла темень. Лодка пристала среди каких-то длинных и гибких кустов. Затем опять шли по болоту, впереди лодочник, за ним Филька. Он, Костя, замыкал шествие. На сухое место вышли перед рассветом. Слышно было, как над ухом ломал кто-то сухие в спичку толщиной прутики. Это на том конце болота хлопали выстрелы. В сумрачном месте, скрытое высокими камышами и мелким березняком, стояла почерневшая от болотных туманов избушка. Лодочник прошел в угол, снял свой дождевик, и тогда Костя увидел, что это была молодая и стройная женщина с ясными голубыми глазами. Она, не обращая ни на кого внимания, повернулась в другой угол, где висела огромная и тяжелая икона, принялась креститься двумя пальцами и кланяться, креститься и кланяться. Так Устин Морозов в первый раз увидел свою будущую жену. Пришла с улицы Варвара, обсыпанная сенной трухой. Пестемея оставила свое Евангелие, собрала на стол. «Ты-то будешь обедать?» — спросила она у мужа. Устин оглядел крепкое и сильное тело дочери, снова упер глаза в потолок. «Сено все возят?» — уронил он три слова. 9 вазов с пихтовой пади привезли, да еще тракторную волокушку, — ответила Варвара. За остальным поехали, и колхозники еще подвозят, кто вчера не успел. — Ага, Митька там? Девушка сникла, ответила. Он сено возит на тракторной волокушке. А это внучка Анисима. — Там. Опять с Клашкой наверху. «Ага», — снова уронил Устин и замолчал. «Председатель тебя спрашивал», — несмело проговорила Варвара, берясь за ложку. «Велел в контору прийти. Скажи, что пьяный я, как мертвяк». В молчании Варвара закончила свой обед, тихонько собралась и пошла на работу. «Фролу скажи, чтоб зашел, как стемнеет», — бросил ей вслед Устин, по-прежнему глядя в потолок. Пестемея молча убирала со стола. Вот такая же молчаливая она была там, в болотной избушке, начал опять вспоминать Устин. Только имя у нее другое было — Серафима. В избушке они прожили все лето. За это время отлежались, отъелись. Мучили их лишь нестерпимая болотная вонь да комары. В течение лета Серафима ухаживала за всеми тремя, словно за детьми. Ездила по ночам куда-то на лодке за продуктами, готовила обеды и ужины, стирала их пропотевшие и полусгнившие гимнастерки и рубахи, сушила на солнце, накладывала заплаты и все крестясь, все молча. В течение всего времени она ни разу не перекинулась ни с кем словом. Только однажды утром Костя, выйдя из избушки, увидел ее и Фильку, стоявших невдалеке за кустарником и о чем-то разговаривающих. С каждым днем вокруг становилось просторнее и светлее, потому что жухли и ломались под ветром камыши, обсыпались кустарники. И с каждым днем Тарас Звягин поеживался беспокойнее и беспокойнее. Наконец проговорил. «Как бы ни прихлопнули нас здесь, нагишом-то, загремишь тогда под панфары на тот свет?» «Эка!» — отмахнулся Филька. «Сколько раз говорю на тебе! Тверди тут, спятачок, а кругом хляпь. Переберись до холодов через болото, ну-ка. Серафима-то ездит? А ежели хвост за собой приволочет? Дурак! Только и сказал Филипп. По себе и о других судишь.